В этот совет были выбраны 16 большевиков, 16 меньшевиков и 3 эсера. Благодаря эсерам меньшевики обеспечили себе перевес в исполнительном комитете. 5 меньшевиков против 4 большевиков. Подготовленное Керенским наступление русской армии началось 1 июля на Юго-Западном фронте. В течение первых дней оно развивалось успешно. Для дальнейших большевистских выступлений ситуация выглядела неблагоприятной. 11 июля Ленин уехал на несколько дней отдохнуть на дачу Бонч-Бруевича в Финляндию. За эти несколько дней состояние политических дел в Петрограде изменилось так сильно, что произошел раскол во временном правительстве. Почвой для спора стал вопрос об автономии Украины. 14 июля делегация Временного правительства в составе 3 министров – Царетели, Керенского и Терещенко – заключила в Киеве договор со сформированной там Всеукраинской Центральной Радой. Получив это известие, министры-кадеты покинули Временное правительство, поскольку считали, что вопрос об автономии Украины не может быть решен до созыва учредительного собрания. Их отставка вызвала правительственный кризис. Встала проблема реорганизации правительства. Большевики посчитали этот момент благоприятным для захвата власти. 16 июля начались митинги на заводах и партийные совещания большевиков. Утром 17-го Ленин спешно вернулся в Петроград и принял на себя руководство движением. В тот же самый день в столице состоялась большая массовая демонстрация. Ее организовали большевики под лозунгами «Долой 10 министров капиталистов», «Мир хижинам, война дворцам». Из Кронштадта прибыли несколько тысяч матросов. Войска Петроградского гарнизона частично колебались, частично перешли на сторону большевиков. Многие участвовавшие в демонстрации рабочие были вооружены. В этот день перевес сил был явно на стороне большевиков, но они или не знали, как реализовать его, или не хотели идти на риск, сделав решающий шаг, арестовав министров Временного правительства и захватив официальные учреждения. Весь день прошел в уличных манифестациях, во время которых произошли столкновения и перестрелки, были ранены и убиты. На следующий день, 18 июля, картина изменилась. Правительство вызвало с Северного фронта сильные части кавалерии. Кроме того, после публикации министром юстиции Переверзевым свидетельств, что Ленин и другие большевистские лидеры получали деньги от Германии, в настроении ряда полков Петроградского гарнизона произошла перемена в пользу Временного правительства. С движением протеста было покончено. 19 июля правительственные войска заняли особняк Кшесинской, там размещался большевистский центральный комитет, а также Петропавловскую крепость. Редакция и типография «Правды» были разгромлены вооруженным отрядом юнкеров. Тогда же Временное правительство выдало ордера на арест Ленина, Зиновьева и Троцкого. Опубликованная 18 июля информация была получена от контрразведки и обвиняла Ленина в получении средств от Германии через Швецию. В качестве агентов и посредников документы называли Парвуса, Ганецкого и Козловского. По распоряжению министра юстиции Переверзева, который был меньшевиком, документы обнародовали. Фактический глава правительства Керенский, через несколько дней он и формально стал премьером, счел эту публикацию ошибкой, поскольку она помешала арестовать Ганецкого, который как раз в это время ехал из Стокгольма в Петроград. По мнению Керенского, его арест мог дать новые и неопровержимые доказательства сотрудничества большевиков с немцами. Ганецкий же, узнав о публикации Временного правительства, когда он еще не достиг российской территории, немедленно повернул обратно в Стокгольм. Вследствие этого разногласия с Керенским Переверзев был вынужден подать в отставку. 18 июля, сразу после публикации информации военной контрразведки, Ленин написал для большевистского издания «Листок правды» статью, в которой появившаяся информация